Глава 8. Дармарх. Огненные земли. Теорин. Обложившись свитками, я игнорировала тяжелые вздохи за спиной. Мои Нэри, две молоденькие эртханессы, прибыли пару дней назад, одновременно с первой претенденткой, с которой мы пока не встречались. Равно как и с теми, кто приехал вчера и сегодня утром. Возможно, и будущие правительницы появлялись в Оринте одна за другой. Официально первое знакомство должно было состояться на открытии отбора, и никто из претенденток не горел желанием нарушать это правило. Учитывая, что большую часть времени они проводили в своих покоях, либо в парке сердца Оринты, встретиться мы могли разве что случайно, потому что я не вылезала из библиотеки. За несколько дней вытащила на свет и проштудировала почти всю информацию по отборам со времен проведения самого первого. Поскольку отец считал это варварством, раньше меня они не интересовали, зато сейчас приходилось восполнять пробелы в образовании. Отборы подчинялись внутренним правилам, в каждом государстве своим. Были, разумеется, и основные, например, претендентки должны находиться каждая в равных условиях, испытания не должны подвергать их жизнь или здоровье опасности, знаки внимания, которые оказывает будущий супруг, должны в равной мере распространяться на всех и так далее и тому подобное. Вне испытаний, предписанных распорядком встреч и совместных перов, видеться с будущим супругом воспрещалось, чему я сейчас была несказанно рада. Желание огреть Дармархского чем-нибудь потяжелее — например, его самомнением, тяжелее в огненных землях я вряд ли что-то найду, не пропало. Напротив, с каждым днем становилось все более нестерпимым, особенно когда я вспоминала про наказание. Что скрывать? Вспоминала я часто, гораздо чаще, чем мне бы того хотелось, вот и приходилось отвлекаться в библиотеке. «Мэстери Теорин!» — раздался звонкий голосок. Я обернулась. Девушки откровенно маялись от скуки. Одна, темноволосая смуглянка, с трудом сдерживалась, чтобы не зевнуть, вторая, которая сейчас как раз обратилась ко мне, заправила за ухо шоколадный локон. Они устроились на диванчике, который, в отличие от разбросанных по просторному залу столов, стоял рядом с возносящимися под сводчатые потолки стеллажами. Видимо, для того, чтобы притомившиеся в поисках необходимых свитков могли передохнуть, а потом снова браться за нелегкий труд. К слову, хранящийся под стеклом листовик, разглаженные листы на аргха, сложенные один на другой, в которые были вписаны номера полок и перечислено, где и что расположено, действительно был тяжелым. Поэтому и передвигать его по залу можно было на специальной подставке с колесиками. «Совсем скоро обед!» произнесла Нэри, указывая на гигантские песочные часы, содержимое которых почти пересыпалось в нижнюю половину, означая приближающийся полдень. «Вы просили напомнить, если снова увлечетесь». «Да, спасибо, я уже почти закончила. До начала отбора мы будем есть в моих покоях. После того, как состоится открытие, нам придется обедать и ужинать в общем зале с другими претендентками и их Нэри». Вероятно, мои спутницы были этому несказанно рады, потому что стоило разговор свернуть на отбор, как глаза девушек загорались. Для них он представлялся чем-то вроде развлечения, возможностью посмотреть на красивую дворцовую жизнь и, быть может, состроить глазки симпатичным стражникам и хаальварнам. Как по мне, так вся эта отборная суета ничем не отличалась от гаремной, разве что называлась по-другому. Число испытаний, равно как и их суть, всегда варьировалось и оглашалось для претенденток заранее. Иногда за день, иногда за неделю до того, как оно должно было состояться, в зависимости от того, какая требовалась подготовка. Испытания никогда не назывались все сразу, последнее и вовсе держалось в строжайшем секрете. В редких случаях его объявляли день в день. Минута в минуту будущая правительница должна была уметь быстро принимать решение. «Мы еще вернемся сюда после обеда?» — спросила Нэри Смуглянка, когда я поднялась. Она тотчас подбежала ко мне, чтобы помочь собрать свитки, явно счастливая от того, что мы наконец-то хотя бы ненадолго оставим библиотеку. Я же окинула взглядом коробки, в которых знания жались друг к другу аккуратными трубочками. Не думаю, что найду тут что-то новое. Разве что очередное описание варварского обряда по проверке девственности на глазах будущего мужа. Да, такое действительно существовало в древности, на самых первых отборах, и если претендентка оказывалась женщиной, ей назначали 10 шейрнар за то, что осмелилась оскорбить будущего супруга, и выгоняли с позором. Когда весть о наказании распространилась, на отборах перестали появляться иртханессы, имевшие ранний опыт с мужчинами. Впоследствии эта проверка вообще была отменена, но и того, что я начиталась, хватило, чтобы отбить желание изучать историю отборов. «Не думаю». «О!» — Нэри не смогла сдержать радости. «Тогда, возможно, вы захотите отдохнуть после обеда, а потом мы отправимся в сердце Оринты». «Фархи!» — шикнула на нее вторая, приблизившись к нам. И та тут же опустила глаза. «Простите, мэстер Ильерская, Фархи еще не знает о том, что произошло». Я хотела поинтересоваться, откуда знает она, но не стала. Неловкие вопросы лучше не задавать, тем более что дворцы и слухи сплетены так же прочно, как паук и паутина в процессе ее создания. Тем не менее, Нэри была права, я избегала сердца Оринты из-за того, что случилось. Из-за того, что там погибла Аннэри, из-за того, что чуть не погиб Сар. С братом сейчас все было хорошо, лекарь даже разрешил ему вернуться в казармы и продолжить обучение, но я все равно не могла избавиться от чувства, что каждое дерево и каждый ароматный цветок в этом парке пропитаны смертоносным ядом Тархари. Вся красота этого места для меня утратила свою прелесть. «После обеда мы можем подняться в верхний парк», — ответила я. «Там тоже очень красиво». «И вид замечательный, если, конечно, не падать с качелей». Девушки покорно склонили головы, тщательно скрывая разочарование. Им хотелось посмотреть сердце Оринты. Я бы с радостью их отпустила, но Нэри не дозволялось оставлять свою мэстери на протяжении всего дня. Именно во время отбора, очевидно, чтобы соблюсти правила не встречаться с будущим мужем или, упаси небо, с кем-нибудь еще. «Мэстери Ильерская, как думаете, кого назначат распорядительницей?» — спросила Фархи, когда мы вышли из библиотеки. «Не представляю. На отборе обязательно будет распорядительница, причем, согласно правилам, это должна быть исключительно женщина-иртханесса. Обычно ей установилась родственница правителя, замужняя или вдова, и меня искренне радовало то, что Хиллирия не подходила под этот пункт. Мать Витхара умерла, а других родственниц Иртханес у него не было, поэтому с наибольшей вероятностью просто пригласят женщину из знатного рода». «Хорошо бы не мэстери Хиллирию», — пробормотала девушка и тут же закрыла рот ладонями. «Ой!» Последнее донеслось приглушенно, в глазах ее отразился испуг. «Мэстери Хиллирия не может стать распорядительницей», — строго заметила Нэри Лирхен, сверкнув изумрудами глаз. «А тебе стоит меньше болтать, Фархи». «Все в порядке», — заметила я, глядя на перепуганную до полусмерти девчонку, лицо которой стремительно заливало бледность. «Все, что сказано между нами и останется. Но Лирхен права, тебе следует быть более осторожной в словах». Нэри отняла руки от лица и закивала. «Простите, пожалуйста, мэстери, это больше не повторится». «Надеюсь». Дальнейший путь мы продолжили в молчании. С появлением Нэриха альварны больше не ходили за мной по пятам, видимо, по правилу о равных условиях для претенденток, но покои по-прежнему охраняли. Впрочем, покои всех претенденток охранялись, так что тут условия отбора нарушены не были. Не успели двери сомкнуться за нашими спинами, а Нэри предложить мне устроиться за столиком, пока суетящиеся служанки накрывали стол к обеду, как раздался негромкий стук. Один из хальварнов вошел в комнату, быстро склонил голову, принося извинения за вторжение. «Мэстер Ильерская, к вам пришли». «Кто именно?» Я вскинула брови. «Мать Нэри Ронхен». Удивиться я не успела, потому что из коридора раздались рыдания и громкий рвущийся голос. «Умоляю, пустите меня к ней, умоляю!» Я шагнула вперед, и Хаальварн отступил, открывая передо мной дверь. Иртханесси, чей полный отчаяния взгляд натолкнулся на меня, наверняка было не больше, чем Мэйрис, но красные от слез глаза и опущенные уголки губ делали ее значительно старше. Миг, и она рванулась ко мне, падая на пол и обнимая мои ноги. «Спасите мою дочь!» — сквозь рыдание выдохнула женщина. «Умоляю, спасите мою дочь!» «Выйдите», — отрывисто произнесла я. Коротко, спокойно, но так, что Нэри и служанок, как ветром сдуло, остался только Хаальварн. «Я не имею права оставить вас одну, мэстери». «В таком случае оставайтесь», — не стала пререкаться я. «А вы поднимитесь. Как я могу вас называть?» «Ильмира. Ильмира Наргхорн». «Что же, мэстери Наргхорн?» — я указал ей на диван. «Садитесь». Она опустилась, не отводя глаз, словно боялась, что стоит ей разорвать зрительный контакт, и я прикажу выбросить ее из своих покоев. «Если вы знаете, кто я такая, то вы наверняка знаете, что произошло». Я села напротив нее, только сейчас отметила, что они с Ронхен очень похожи, такие же черты лица, тот же цвет волос. «Знаю», — всхлипнула она. Я смотрела на эту женщину, не представляя, о чем говорить дальше. Знает ли она, что ее дочь — убийца? Разумеется, знает, она только что в этом призналась. Знает ли, что благодаря ей чуть не погиб мой брат? Без сомнения. Про Ибри — большой вопрос, но если ее допустили к дочери, скорее всего, знает и об этом. Вот только для Ильмиры Наргхорн Нэри Ронхен все равно дочь. Дитя, которое она приложила к груди после первого крика, и если это дитя выросло убийцей, для нее ничего не меняется. «Я сделаю все, что вы скажете», — потухшим голосом произнесла женщина. «Я сделаю для вас все, мэстери Ильерская, только спасите ее». «Помолчите», — я чуть повысила голос. «Ваша дочь чуть не убила моего брата, мэстери Наргхорн. Она хотела подставить беременную женщину, которую могли казнить без сожалений». «Я понимаю ваши чувства, но даже если бы я могла вам помочь, я бы не стала. Нэри Ронхен заслужила наказание, и она ответит за то, что сделала». Женщина сжала пальцы с такой силой, что ткань ее одежд затрещала. «Значит, нет», — сказала она. «Нет», — решительно ответила я. «Муж говорил мне», — усмехнулась она, даже не глядя на меня. — Говорил, что я должна оставить все как есть. — Ваш муж был прав. Я поднялась. — Ваш брат, — сказала она, запрокинув голову, — он жив, верно? Вы живы, и та женщина тоже жива. Мы живы лишь благодаря счастливой случайности. Мне было нелегко смотреть на нее сверху вниз, но и продолжать этот разговор тоже было нелегко. «Уходите, мэстери Наргхорн, не рвите себе сердце». Она коротко улыбнулась. Коротко и отрешенно, а потом бросилась вперед. Наверное, я бы не успела среагировать, но успел Хаальварн. В мгновение ока он перехватил женщину, вцепившуюся в нож для резки фруктов. Лезвие рассекло одежду вместе с кожей, а после Хаальварн вывернул ее руку, и сталь глухо ударилась о ковер. Не в силах поверить в то, что произошло, я смотрела на расплывающееся по платью Иртханессы пятно, а она громко надрывно завыла. Дверь распахнулась, на пороге появился второй Хаальварн, за его спинами маячили перепуганные лица Нэри и служанок, а Иртханесса, которая обмякла на миг, с силой забилась в руках мужчины. «Пустите!» — с губ ее срывались не то хрипы, не то вой. «Пустите, пустите, пустите! Я хочу умереть раньше, чем моя дочь!» Хаальварн спеленал ее крепко и поволок к выходу под испуганные ахи служанок, и только тут до меня дошел смысл ее слов. «Стойте!» — крикнула я, в два шага догнала тащившего Эльмиру воина и заглянула ей в лицо. «Вы сказали умереть?» Женщина подняла на меня мертвые глаза. «Не говорите, что вы этого не знали, мэстери Ильерская!» Теперь она мое имя выдохнула как проклятие. «Говорят, что мэстер Дармархский помешался на вас. Говорят, что он готов на все, о чем вы только его попросите. Моя дочь умрет, а вы будете с этим жить. Живите и наслаждайтесь, но рано или поздно вы поймете, что такое утрата. Поймете, когда лишитесь самого близкого человека в мире. Ваши пожелания несколько запоздали, мэстерин Наркхорн». Я посмотрела ей в глаза. «Я уже лишилась матери и отца, и я знаю, что такое утрата. Знаю, как никто другой. Уведите ее». Развернувшись, я направилась на балкон и не обернулась, когда за моей спиной хлопнула дверь. «Маэстари», — осторожный голос Фархи за спиной, «маэстари, все хорошо?» «Все», — коротко отозвалась я. «Вы позволите накрыть обед?» «Пусть накрывают». За время нашего разговора я ни разу не обернулась. Вцепившись в перила, позволяла ветру подхватывать выбившиеся из косы пряди, отбрасывать их за спину и снова осторожно вытягивать, словно руки умелой служанки делали мне прическу. «Смертная казнь — это тоже убийство», — говорил отец Гархату. Я подслушала их разговор, прячась на дереве, куда забралась незадолго до их появления, и до того, как услышала голоса, развлекалась тем, что обрывала бледно-кремовые лепестки цветов, сдувая их с ладони. «Никто не вправе лишать жизни другого, будь то правитель, его советники или собрание суда, сколь бы много человек, основывающихся на общем решении, не считали свой приговор верным. Жизнь дается нам свыше, и только небу решать, когда она прервется». Гархат слушал и соглашался, чтобы спустя несколько лет убить моего отца. Смертная казнь. В отличие от Ильерры, в огненных землях не было тюрем для людей. Тяжелые работы по прокладыванию новых подземных дорог в шахтах или каменоломнях, на которых долго не выдерживали, за разбой, нападение на людей, убийство или насилие, отрубленные кисти за воровство, за нападение на Иртхана — смертная казнь. Приговор приводится в исполнение на месте либо в течение суток. Смертная казнь Иртхану полагалась за убийство Иртхана или участие в заговоре против правителя. Нэри Ронхен — попытка убийства. Должно было достаться 30 шаернар и Таиран на всю жизнь. Невозможность покидать дом родителей без их сопровождения, а после супруга, если, конечно, кто-то пожелает взять ее замуж с Таиран и такой историей. Табу на появление в обществе. Положив ладони на перила, я вглядывалась в дневную жизнь Аринты. Смотрела на город, пока от сверкающих под солнцем крыш не заболели глаза. А после развернулась и направилась к дверям, перехватила взволнованные взгляды Нэри, но не остановилась. Рывком дернула тяжелую бронзовую ручку, шагнула в коридор. «Сопроводите меня к мэстеру Дармархскому», — сказала Хаальварнам. Они подчинились безоговорочно, даже судорожный вздох Фархи меня не остановил. «Да, я знаю, что по правилам отбора я не имею права искать встречи с Витхаром, но...» Аннери умерла у меня на руках. Сар чуть не умер. И Бри с ребенком тоже. Но смерти Нэри Ронхен я не хотела. Ее смерть не вернет Аннери, не отменит страданий Сары. Она только умножит боль ее родных и близких, которым придется оплакивать Ронхен. Миновав множество переходов, дворцовых анфилад и лестниц, мы, наконец, оказались в другой части дворца. Перед темными дверьми, утяжеленными бронзовой отделкой, стояла стража. «Мэстер Ильерская хочет переговорить с мэстером», — коротко произнес Хальварн. «Боюсь, это невозможно», — сурово ответил тот. Судя по нашивкам на широких плечах, рангом он был повыше тех, кого назначили мне в охрану. «По какой причине?» — уточнила я. «Вам нельзя видеться с мастером до начала отбора». «Этот вопрос никоим образом не относится к отбору», — холодно сказала я. «Немедленно пропустите нас». «Не имею права». «Вы отказываете особой гостье мастера во встрече с ним?» Воин даже не пошевелился. Исключительно из-за того, что у него открывался рот, можно было понять, что передо мной не статуя и не восковая фигура. «Я соблюдаю правила, установленные мастером. Вы — одна из претенденток на трон Дармарха, и встреча с мастером может указать на особые условия, которые будут восприняты превратно. Правила отбора могут быть нарушены. Я шагнула к нему вплотную, оказавшись лицом к лицу. Если речь идет о вопросе жизни и смерти. Не так ли?» Воин поколебался, но все же кивнул. Копья разошлись, и я шагнула вперед. «Именно так, мастери Ильерская». Голос Витхара почему-то донесся со спины. Я обернулась, чтобы встретиться взглядом с драконом и услышать. «И вы только что прошли вступительное испытание». «Вступительное испытание». Волна захлестнувших меня чувств обрушилась с такой силой, что потемнело перед глазами. Огонь, плеснувший в сердце, не имел ничего общего с тем пламенем, которое когда-то было мне родным, но потерялось под удушающей петлей Таиран. Из-за спины Дармархского выступила Мэрис, и, кажется, в этот момент я поняла, кто станет распорядительницей отбора, потому что в ее взгляд вернулась уверенность и жесткость, с которой я познакомилась в день нашей первой встречи. Я сжала пальцы так, что ногти впились в ладони. До боли, стряхивая эмоции, способные разрушить меня одной лишь своей силой. Мне всегда удавалось сдерживать свои чувства, но сейчас они бились во мне, запертые в точности так же, как мое пламя, бились и грозили испепелить меня дотла. Со стороны анфилады донеслись шаги, шелест платья и чеканный шаг хаальварнов, и в зал, соединяющий крылья замка, вошла еще одна претендентка. Волосы, убранные под легкую сетку и скрепленные на затылке вуалью, кожа не столь смуглая, как у девушек Аринты, но и не бледная, как у северянок. Увидев нас, она резко остановилась. На сосредоточенном лице отразилось изумление, но долго оно не продлилось. Снова шаги. Еще одна претендентка с сопровождением. За ней следующая, еще одна. Девушки с хальварнами выходили с ведущего к анфиладе балкона одна за другой. Лица их всякий раз выражали одно и то же — серьезность, волнение, сменяющиеся сначала недоумением, затем изумлением. Лишь у двух я отметила схожие чувства, что охватили меня. Ярость, запечатанную под маской непроницаемого спокойствия, бушующий огонь, укрощенный лишь благодаря выдержке. Одной из них была девушка, что вошла первой. Другой — Эсмира. Черное пламя Аринты. «Она будет Дармархскому идеальной женой», — подумала я. «Кожа ее цвета темной бронзы и волосы чернее безлунной ночи идеально впишутся в интерьер, а жесткость черт и снисходительный взгляд свысока оттенят драконьи самомнение. И пламя, алое, мощное, на миг охватившее зрачок в угольно-черной радужке». От его силы заколебался потревоженный воздух, но тут же успокоился, когда Эсмира вскинула голову, только трепещущие ноздри выдавали ее чувства. На меня она не смотрела, она вообще не смотрела ни на кого, только на Дармархского, и прищур дракона однозначно говорил о том, что зверь чувствует зверя, как пламя отзывается на пламя. Ладони под ногтями дернула, но я тут же расслабила пальцы. Нельзя позволять собравшимся видеть мою слабость. 12 девушек, включая меня, собрались в зале, 12 претенденток застыли неподвижно, как статуэтки. Мэрис приблизилась к нам. «Добро пожаловать в Оринту и на отбор, мэстери. Сегодня каждой из вас предлагалось сделать непростой выбор. Вступительные испытания, которые вы только что прошли, говорит о вашей рассудительности. Оно заключалось в том, что правительница не должна руководствоваться личными мотивами в вынесении приговора». «Вступительное испытание?» — выдохнули совсем рядом. «Вы с ума сошли?» «Да. И вторую его часть вы только что провалили, мэстери Хармен». Девушка ахнула. «Вы выгоняете ее за то, что она сказала правду? И вы, мэстери Ольгхарн?» На этом желание что-либо говорить у претенденток иссякло. Двоих из них тут же вывели хальварны под всхлипы одной и возмущение другой. Что касается Исмиры, уголок губ Иртханессы пренебрежительно дернулся. «Умение совладать с эмоциями, когда того требует обстоятельства, немаловажно для будущей правительницы», — подвела черту Мэрис. «Все вы, здесь собравшиеся, продемонстрировали такие качества, а стало быть, достойны бороться за право стать мэстерой Дармарха». «Сказала бы я, что думаю по поводу вашего права, но у меня есть брат». На этот раз я даже не стала пальцы сжимать и выдержала угольно-тяжелый, обжигающий взгляд дракона. Пусть подавится своим превосходством. «Из 12 вас осталось 10, и я искренне вас поздравляю», продолжала вещать распорядительница. «Меня зовут Мэрис, и на протяжении всего отбора я буду помогать вам, сообщать о сути испытаний. Ко мне же вы можете обращаться по любому вопросу, будь то условия пребывания или правила отбора. Согласно правилам этикета, все претендентки должны поздороваться с мэстером. Прошу, подходите по одной, мэстери. Его на всех хватит». Я едва удержалась, чтобы не сказать это вслух, потому что присутствие Дармархского не лучшим образом влияло на мою рассудительность. Оно вообще странно действовало на все, что я считала своей сутью, стирая границы и принципы, поглощая меня без остатка. Мэрис отступила в сторону, зато вперед шагнула Исмира. Скользящая ткань темно-синего платья едва уловимо переливалась, сверкала крошкой драгоценных камней, из-за чего казалось, что она облачена в ночь. Иртханесса на миг склонила голову и что-то негромко произнесла. Когда пальцы Дармархского соприкоснулись с ее ладонью, я отвела взгляд. Встретилась глазами с девушкой, той, что вошла первой. Она смотрела на меня, а не на мою шею, в отличие от остальных. Сейчас, когда первые эмоции схлынули, Таиран заколола от взглядов. Недоумевающих, изумленных, злорадных, но в большинстве своем говорящих, что она здесь делает, почему ее не выставили вслед за теми двумя. Эсмира прошла мимо нас с видом уже состоявшейся правительницы, расправив плечи, и остановилась чуть поодаль. Ее место заняла другая девушка, остальные уже беззастенчиво рассматривали меня. Особенно пристально яркая Иртханесса с волосами цвета меди, объятой пламенем. Ее красивые чувственные губы изогнулись в усмешке, когда она скользнула взглядом по моей шее, а потом отвернулась. Исключением, пожалуй, была первая девушка, которая отвела взгляд и теперь смотрела лишь на Дармархского. Следующей стала медноволосая, оттеснив претендентку, уже сделавшую было шаг вперед, она направилась к дракону и слегка наклонила голову, кокетливо улыбнувшись, награждая его взглядом из-под ресниц. Мы стояли достаточно далеко, чтобы слышать, о чем они говорят, но я подозреваю, что здесь акустика зала уносила негромкие слова в другую сторону. Все как и должно быть, при всех, но наедине. Я не рвалась приветствовать Дармархского, потому что желание приложить его усиливалось с каждой минутой, и я уже примерно представляла себе, что скажет Мэрис. «Бить будущего супруга копьем по голове нельзя, мэстери Ильерская, поэтому покиньте отбор немедленно». Тем не менее, моя очередь подошла, потому что претендентки закончились. Предпоследней подходила девушка, которая не сочла Тейран поводом, чтобы рассматривать меня как диковинную зверушку. Когда мы проходили мимо друг друга, она даже склонила голову в знак приветствия, и я на него ответила. Приятная девушка. Не то что стоящий напротив дракон, у которого вместо мозгов угольки. Задумавшись об этом, я не сразу поняла, что забыла склонить голову, а когда поняла, было уже поздно. «Почему вы молчите, мастер Ильярская?» Хриплый голос отозвался внутри меня как призыв, но я щелкнула драконицу по носу. «Вряд ли вам понравится то, что я хочу вам сказать». «Вот как?» Теперь его голос уже напоминал рычание, приглушенное такое. «Именно так, мастер». Я не стала и дальше нарушать этикет, склонила голову и позволила ему взять мою руку в свою. Живое пламя плеснуло в ладонь, отзываясь в самой глубине, рывком ударившего о ребра сердца, но и его я успокоила воспоминанием об Эсмире и о женщине, которая кинулась за ножом, чтобы себя убить. Да, с успокоительным я явно перегнула, потому что раздирающие меня чувства вернулись, а вместе с ними и желание высказать ему все. К счастью, равные условия не позволяли мастеру великому задерживать меня дольше, и я не без удовольствия повернулась к нему спиной. Стоило мне подойти к остальным девушкам, когда Армарский кивнул Хальварнам и направился к дверям, в которые меня столь решительно не пускали. Действительно, зачем же тратить свое драгоценное драконье время на тех, кто будет суетиться, чтобы попасть в драконью постель, то есть чтобы стать правительницей и родить ему сильных наследников? Стоило дверям сомкнуться за его спиной, отметив уход легким лязгом металла, как Мэрис снова подняла руку, привлекая внимание. «Завтра состоится открытие, на котором каждая из вас должна будет рассказать о себе». Распорядительница окинула всех нас взглядом. «Это не испытание, а знакомство. Тем не менее, советую подготовиться к нему основательно. Помимо рассказа о себе, вам предстоит объяснить перед всеми собравшимися, почему вы хотите стать правительницей, но главное, почему вы считаете себя способной справиться с такой ответственностью. На сегодня это все. Встретимся завтра, девушки, а сегодня отдыхайте и готовьтесь к пиру в честь открытия». Я не стремилась как можно скорее покинуть зал, тем более, что Эсмира успела первой, а потом на выходе образовалось небольшое столпотворение, дождалась, пока оно рассосется, и только потом вышла на уже пустующий балкон. Вцепилась дрожащими пальцами в ледяной мрамор, с наслаждением вдохнула свежий соленый воздух, понимая, что до этой минуты дышала через раз. «Значит, завтра мне придется объяснять, почему я считаю себя достойной стать правительницей Даармарха?» «Что ж, я объясню. Объясню, мастер, и посмотрим, как это испытание выдержите вы». За 2 часа до выхода мне принесли платье. По традиции дракон дарил каждой претендентке наряд для первого выхода, его же она надевала в случае победы. И украшения к нему. Тонкая ткань казалась невесомой, она лилась под пальцами туманной дымкой в солнечных лучах и казалось, нежнее нее не найти во всем мире. Что касается украшений, то они больше напоминали драконью чешую. Эта чешуя растекалась по моим плечам, подчеркивая разрезы на рукавах, металлические нити стекали по обнаженной спине огненными каплями камней, словно раскаляя золото и оттеняя шлейф. Такие же капли застыли в украшениях для волос, оттеняя цвет густых прядей, сплетенных в замысловатую прическу по всей длине. Если Даармарский хотел сделать акцент на том, кто я есть, ему это удалось. Наверное, я действительно могла бы так выглядеть на приеме во дворце отца, встречаясь с ним и с матерью делегации из других стран, и, возможно, если бы нам когда-то довелось встретиться, я вышла бы к нему, одетая именно так. В белое с золотом, цвета Ильерры. Подарок Даармарского идеально вписался в то, что я хотела о себе рассказать. Золото коснулось и моего лица, Искусный узор чешуи на висках и на скулах делал меня еще более похожей на драконицу. Узор я писала сама, красками, которые принесли по моей просьбе, вспоминая технику мархит. Пожалуй, этот узор занял больше времени, чем все предыдущие сборы, но получилось лучше, чем я могла себе представить. Роспись коснулась не только моего лица, но и запястья, и шеи над Таиран, и груди. В том, что старания не были напрасны, я убедилась, когда мои Нэри застыли, едва на меня взглянули. «Вы правда так пойдете, мэстери?» — уточнила Лирхен. «Правда. Но ведь по правилам в образ для первого выхода изменения можно вносить только по согласованию с мэстером». «Я не меняла образ». Поднялась, позволяя струящейся ткани ласково скользнуть по коже. Я всего лишь его дополнила. «И правда, платье на мне то, что прислал мэстер, украшения тоже, даже прическу служанки делали по согласованию с Мэрис. Про узоры никто ничего не говорил». Девушки переглянулись, они тоже были уже одеты. Бледно-голубые платья гораздо более простые, чем у меня, прямые, перехваченные на талии чешуйчатыми поясками, заплетенные в свободные косы волосы, украшены каплями камней, на запястьях пластины браслетов, и все это одинаковое. В этот день Нэри должны выглядеть именно так, в остальное время они могут одеваться по собственному желанию в любые наряды. Единственное требование — их платья должны оттенять мои. «Когда мы выходим?» — пробормотала Фархи, сцепив пальцы. «За нами должны прийти», — напомнила Лирхен. Она держалась нарочито небрежно, но именно в этой небрежности угадывалось волнение. Судя по всему, мои Нэри волновались больше, чем я. Хотя если бы я сказала, что не волнуюсь, это была бы ложь. Несмотря на всю решимость, невзирая на все случившееся, в глубине души я все еще не могла представить, что принимаю участие в отборе. То, что эта необходимость, способная спасти меня и Сарра, единственное, что может вернуть мне возможность распоряжаться моей жизнью, не отменяло того, что сегодня я впервые предстану перед аристократами Аринты. Выйду под взгляды иртханов, для каждого из которых Таиран — приговор. Поэтому от того, как я появлюсь сегодня, зависит очень и очень многое. В двери негромко постучали, и Лирхен бесшумной тенью скользнула к ним. «Мэстери», — вошедший Хальварн почтительно склонил голову, — «вам пора». Кивнула, направляясь к дверям. Девушки молча последовали за мной. В тишине, нарушаемой лишь тихим шелестом шлейфа, казалось, слышен стук наших сердец. В знакомом коридоре Хальварн указал налево. «Сегодня нам сюда, мэстери». В эту сторону я еще ни разу не ходила. Крыло, где располагался зал пиршеств и прием особых гостей, было отделено от основного дворца. Чтобы в него попасть, мы прошли по балкону, удерживаемому массивными каменными опорами, как с одной, так и с другой стороны. Океан бился о скалы справа и слева, и в этот миг казался настолько потрясающим и безбрежным, что мое дыхание подхватил ветер, унося с собой. Мы прошли в широкие двери, распахнутые настежь, и оказались в просторном зале, где уже собрались все девушки в сопровождении своих Нэри. Стоило войти, как все взгляды устремились к нам. Я чувствовала, как превосходство словно стекает по складкам моего платья, бессильно бьется о чешую, сменяясь изумлением уже совсем иного рода, в которое врывается раздражение, но ярче всего был один взгляд. Исмира стояла чуть в стороне, гордо подняв голову. Ее платье, насыщенно черного цвета к низу и по шлейфу, раскрывалось пластинками темно-красных чешуек. В свете факелов они горели пламенем, как и оттеняющие темную кожу иртханессы рубины, но куда ярче пылал ее взгляд, неприкрытый, обжигающий ненавистью. «Мэстери!» — голос Мэрис разорвал воцарившуюся с моим появлением тишину. «Сейчас, когда мы все собрались, еще раз хочу поприветствовать вас от лица правителя Даармарха и выразить глубочайшее почтение каждой из вас». «Подумать только», — донесся едва различимый шепоток. «Она даже не Иртханесса. Неужели кому-то нужно ее почтение?» Почему-то я вовсе не удивилась, когда повернулась и увидела медноволосую девушку в платье под цвет ее глаз, сиреневым, подчеркнутым чешуей из белого золота. Выражение ее лица, чуть брезгливое, однозначно говорило о том, что она думает о распорядительнице, стоявшей рядом Нэри в кремово-золотистых платьях, в точности копировали эмоции своей мэстери, и я отвернулась. «За теми дверями все уже дожидаются вас. По традиции, мы выйдем все вместе, но каждый из вас получит возможность рассказать о себе в порядке очереди». Мэри кивнула на золотую чашу, стоящую на столике. «Здесь 10 номеров. Подходите, и мы определимся, когда состоится ваш выход». Как и следовало ожидать, первой вперед шагнула Исмира. Следом за ней — рыжая. У столика они оказались одновременно, но стоило Исмире обратить на соперницу взгляд, как-то отступила. Унизанные тонкими кольцами темные изящные пальцы, словно обвитые раскаленными нитями, скользнули в чашу и вытащили крохотный свиток. Иртханесса вложила его в ладонь Мэри с царственным жестом. «Мэстери Сьевир, номер один». «Но кто бы сомневался», — пробормотала медноволосая. «Вы что-то сказали, мэстери Ларгер?» Мэрис вперила в нее жесткий непроницаемый взгляд. В эту минуту я подумала, что сейчас мы с ней очень похожи, и ей, и мне приходится отстаивать свое право здесь находиться. Ни она, ни я не имеем возможности выказать даже самую малейшую слабость. «Ничего», — вздернула нос Иртханесса. «Впредь постарайтесь, чтобы ваше «ничего» звучало более уместно», — холодно произнесла Мэрис и кивнула на чашу. «Прошу». Медноволосой досталось представляться восьмой, и она, недовольная, отошла к своим Нэри. Претендентки подходили одна за другой, не торопились только мы с девушкой, с которой вчера обменялись приветствиями. Платье кремового цвета подчеркивало тон ее кожи, тонкие украшения чешуйки из платины дополняли женственный образ. Ей досталось представляться четвертой, а мне — девятой. Еще две девушки вытянули номера после нас, и жеребьевка была завершена. «Напоминаю, что пока одна из вас говорит о себе», — Мэрис обвела нас взглядом, «все остальные остаются в тени. Только после того, как представление будет закончено и мэстер пригласит рассказавшую о себе девушку за стол, я объявлю следующую. А сейчас следуйте за мной». Хальварны распахнули высокие тяжелые двери, и мы вслед за Мэрис шагнули в зал. Огромный, в дальней стороне которого дугой растянулся стол. Пламя плясало в расставленных у сцены чашах, жадными лентами рвалось ввысь из настенных, образуемых сомкнутыми крыльями каменных драконов, но там, где стояли мы, царил полумрак. Музыка, льющаяся над залом, при нашем появлении оборвалась, голоса стали тише. Я отмечала собравшихся за столом иртханов, не задерживая взгляд ни на ком. Пожалуй, кроме Даармархского, он, как и полагается правителю, сидел прямо напротив сцены. Кресла по правую и левую руку от него для особых гостей пустовали. Сегодня такими гостями стали мы. Пир в честь открытия отбора, 10 претенденток, каждый из нас займет место рядом с ним. Первой на сцену вышла Мэрис, и голоса стихли окончательно. Я чувствовала, как Тейран сжимается на шее, подобно лапе дракона, и ничего не могла с этим поделать. Сколько лет я жила с этим клеймом вдали от мира, который когда-то был моим и которого я лишилась в день утраты родителей. Сколько лет убеждала себя в том, что это ничего не значит, но только сейчас по-настоящему осознала, как мне не хватает огня. Сила собравшихся на представлении иртханов клубилась по залу. Моя же молчала, заглушенная Тейран. На этой мысли я поняла, что пропустила приветственные слова Мэрис, захватив только последние. «Мэстери Сьевир!» Эсмира шагнула на сцену, оставив Нэри за спиной. Им предлагалось присоединиться к пиру позже, когда все участницы расскажут о себе, потому что на сцене не было места никому, кроме претенденток. «Приветствую всех собравшихся!» Голос у нее был низкий и тяжелый, как рождающаяся в глубине тянущихся к земле туч гроза. «Оказанная мне честь находиться среди вас, честь представлять свой род и претендовать на ответственность правительницы Дар-Марха велика. Моя вам искренняя за нее благодарность, мэстер». Взгляды Исмиры и Дар-Мархского встретились, и он кивнул. «Как ее не разорвало от чувства собственной значимости!» — донесся ехидный шепот. Даже не оборачиваясь, я знала, кому он принадлежит. «Род Сьевир не нуждается в представлении». Исмира обвела взглядом зал, и я отметила пару иртханов, которые смотрели на нее особо внимательно. Темнокожая женщина и жилистый и крепкий мужчина, в глазах которых светились гордость и превосходство, по всей видимости, ее родители. «И я не буду отнимать у вас время, рассказывая все то, что вы и так знаете. Лучше просто покажу». Иртханесса шагнула к самому краю сцены, едва шевельнув пальцами. Никто даже вздохнуть не успел, как в зале мгновенно стало темно. Только что мы видели сидящих за столом, а потом на нас обрушилась черная непроглядная ночь и звенящая тишина. Впрочем, ни первое, ни второе долго не продлилось, потому что приглушенная магией Исмиры пламя вспыхнуло снова. Огненные нити скручивались в пышущие жаром узоры над ладонями Иртханессы, раскаляя чешую ее наряда до красна. Миг, и с рук Исмиры сорвались огненные плети, хлестнувшие под своды зала, выхватывая из темноты лиц, собравшихся одно за другим, потрясенные, изумленные, восхищенные. Сила, прокатившаяся над нами волной, сложилась в воздухе в огненного дракона, который расправил свои крылья, заполнив собой весь зал. От струящейся в каждой частичке воздуха мощи перехватило дыхание, кто-то из девушек ахнул. В миг, когда дракон повернулся к сцене, Исмира протянула к нему руку. Огромная морда почти коснулась тонких пальцев, и при таком освещении Иртханесса действительно казалось черным пламенем. Объятая маревом огненного создания, в черном, словно полыхающем платье, Исмира была великолепна. В минуту, когда сдавленная тишина в зале перешла в волнообразный шепот, огненный зверь раскрыл пасть и выдохнул пламя, прокатившееся вдоль сцены и возвращающее в чаше то, что укрыла его создательница. Слева и справа. Из чаш ввысь ударили огненные фонтаны, а дракон снова взмыл под самые своды и, подхваченный вихрем магии Иртханессы, рассыпался лентами огня. Пылающие искры сыпались вниз, не долетая до собравшихся, таяли одна за другой звездным дождем. В мгновение, когда он прекратился, вдоль стен в светильниках снова вспыхнуло пламя, а Исмира склонила голову, показывая, что закончила. Зал взорвался аплодисментами, не просто аплодисментами, грохотом оваций и гудением бесчисленных голосов. Я видела лица иртханов, в их глазах еще отражалось пламя, у всех стоявших рядом претенденток зрачки непроизвольно вытянулись в вертикаль, отзываясь на зовущую яростную мощь огня. Исмира же, словно не замечая всего этого, спустилась со сцены, направляясь к столу. Купаясь в отголосках собственной силы, вызвавшей невероятный отклик, во взглядах и всеобщем признании, в прокатывающихся по залу приглушенных голосах. До той минуты, пока Дар-Мархский не поднялся. Тогда все стихло. «Добро пожаловать, мэстерис Евир!» От того, как прозвучал его голос, я содрогнулась. Хрипло, яростно, и пламя в его глазах сейчас предназначалось только ей. Пусть мы и стояли далеко друг от друга, я знала этот голос и видела радужку, раскаленную до красна. «Благодарю, мэстер!» Ответное полурычание эхом разнеслось по залу. В тот миг, когда их пальцы соприкоснулись, мне стало нечем дышать. А потом она опустилась на стул, который дракон для нее отодвинул, ближайший к нему. Скинула голову, глядя на нас в темноту, но в губах ее играла улыбка. Холодная, жесткая улыбка и взгляд, обжигающий, как лезвие раскаленного меча. «Может, мне прямо сейчас домой поехать?» — пробормотала одна из девушек с нервным смешком. «Тебе, может, и стоит», — фыркнула медноволосая. «А вот я точно останусь. Подумаешь, огненный дракон». Ее зрачок еще подергивался, но уже не так сильно. Другие тоже приходили в себя. Мэррис шагнула на сцену, чтобы объявить следующую претендентку, но я на нее не смотрела. Я вообще больше ничего не видела, кроме бесконечно прокручивающейся в сознании картинки воспоминаний о прикосновении, отозвавшемся в глазах дракона алой стихией. Иртханы не сдерживали свою силу, но почему-то именно этот взгляд, будто раскаленной иглой, ворочался в сердце. Разжигая пламя совершенно иного рода, пламя, сводящее меня с ума. Вторая девушка шагнула на сцену, но ее приветствие прошло незамеченным. Едва ли кто-то из гостей взглянул в ее сторону и услышал, что она сказала. Дармарский смотрел, разумеется, но смотрел так, как мог бы рассматривать говорящую статуэтку. Красивую, искусно выполненную умелым скульптором, но по-прежнему остающуюся статуэткой. Разумеется, отдавая дань традиции, он подал Иртханессе руку и точно так же отодвинул ближайший стул. Этого требовал этикет. Места рядом с правителем девушки занимали согласно жеребьевке. Третья Иртханесса тоже рассказывала про свой род, истоки которого уходят к первым Иртханам. Когда Мэрис представила четвертую, я перехватила взгляд девушки, которой предстояло выйти на сцену. Она расправила складки кремового платья, чтобы скрыть волнение. Пламя, сжигающее меня изнутри, по-прежнему облизывала сердце своими беспощадными языками, но именно ее взгляд почему-то отрезвил. После выступления Эсмиры, показавшего ее истинную мощь, ни одна из претенденток не чувствовала себя спокойно. «Удачи!» — негромко произнесла я. «Спасибо!» — улыбнулась она и добавила. «И тебе, Теорин». Задаваться вопросом, откуда она знает мое имя, не стоило. Если уж о простой распорядительнице разошлись слухи, то что говорить о претендентке Стейран? Задерживаться на этой мысли я не стала, предпочла сосредоточиться на предстоящем, и когда Джавир, эту девушку звали именно так, спустилась со сцены, снова окинула взглядом собравшихся. Хиллирия сидела слева от брата, рядом с пустующим пока креслом для девятой или десятой претендентки. Для себя я уже решила, что обойду стол с другой стороны, чтобы оказаться справа, там, где сидел светловолосый Иртхан. Мужчина высокий, это было видно по широким плечам, явно выделяющийся из всех присутствующих. Цвет волос и кожи выдавали в нем северянина, а пронзительный ледяной взгляд только подчеркивал происхождение гостя. В отличие от Хальварна, который сопровождал нас в Аринту и в котором угадывалась северная кровь, этот выглядел истинным ледяным. Так называли сильнейших иртханов севера, но мысль об этом ушла. Стоило Мэрис назвать следующую претендентку. Иртханесса с волосами цвета огня шагнула вперед, и я поняла, что мы остались втроем. Я, Мэрис и девушка, которая спрашивала, не стоит ли ей сразу уехать. Восьмая. Медноволосая выступает восьмая. Значит, следующая — я. Мысль об этом прокатилась по телу волной пламени, но пламени ледяного, словно я сама была уроженкой севера. Дыхание перехватило, как во сне я смотрела на Иртханессу, говорящую в зал, глядя, как в ее руках распускается огненный цветок, чьи лепестки дрожат, подчиняясь движению пальцев. Выступление Альхарии было встречено громкими аплодисментами, тем не менее гораздо более спокойными, нежели Исмиры. Мэрис снова шагнула на сцену, и сердце пропустило удар. Я чувствовала, как лед течет по позвоночнику и бьет в пальцы. Чувствовала, как мир сжимается до точки, в которой стою я, и снова раскрывается острыми гранями. В день, когда мне предстояло лишиться своего огня, я тоже поднималась на помост к развалившемуся на переносном троне Гархату под сотнями взглядов, и эти взгляды впивались в меня иглами сочувствия, равнодушия или торжества. Тогда я была одна, но сейчас, когда Мэрис прошла мимо меня, коротко и как бы невзначай коснувшись пальцами моей ладони, когда из-за стола на меня смотрела Джавир с мягкой полуулыбкой, словно пытаясь поддержать, я стряхнула остатки оцепенения и шагнула на сцену. Пламя из чаш опалило мое лицо жаром, по рядам собравшихся пронесся едва различимый шепот. К этому я была готова, равно как и к тому, что под бесчисленными изумленными взглядами Тейран на шее снова сомкнется раскаленным кольцом. Я сбросила это ощущение, как остатки гаснущего пламени с пальцев. «Меня зовут Тиарин Ильерская», — произнесла я без лишних церемоний. «И прежде чем мы продолжим, хочу, чтобы вы знали, что я оказалась здесь не по своей воле». Тишина, рухнувшая на зал после этих слов, была такой, что я слышала свое дыхание. Возможно, благодаря особой акустике его слышали и собравшиеся, но до меня больше не доносилось ни звука. Взгляд Дармархского, тяжелый, темный, наливающийся огнем, врывался в мое сознание куда яростнее любых слов, бил по натянутым, как струны, прайне, нервам, но я не остановилась. Я родилась в стране, которая находится слишком далеко от этих мест. Она известна в первую очередь тем, что никогда не вела войн и всем необходимым была способна обеспечить себя сама. Ильерра действительно очень далеко. Очень. От самой крайней точки до Армарха до нее 4 месяца пути. Немногие решатся на такое путешествие, кроме вечно странствующих торговцев, которые этим живут. Покупкой подешевле, продажей подороже. Сама же Ильерра ни в чем не нуждается, и в этой обособленности есть своя прелесть. Была. Нашему народу хватало скота и урожая, товаров, которые производили ильерцы. Мы редко выбирались в большой мир, и до нас мало кто добирался. Вся наша политика была внутренней и строилась преимущественно на невмешательстве во внешний мир. Единственный раз, когда отец с мамой выезжали за пределы Ильерры, налет в Берунсе, ближайшем городе-государстве, в месяце пути от Ильерры, под управлением семьи Иртханов. Родителей тогда не было около полугода, пока отец усмирял драконов, хаальварны помогали восстанавливать город, а мама с помощницами оказывала помощь пострадавшим. Кажется, именно тогда я впервые услышала имя Гархата, сильнейшего хаальварна в 7-м поколении Иртханов, в его жилах текло чистейшее пламя. Возможно, именно поэтому отец оставил Ильерру на него. «Родилась первенцем», — продолжила я и обвела взглядом присутствующих, неравнодушным, но и непристальным, таким, какому меня учила мама. «Ты должна проявлять к своим подданным интерес, дочка», — говорила она, — «ровно столько, сколько чувствуешь на самом деле. Многие считают искренность и правду проявлением слабости, но в них сокрыта такая сила, которой может позавидовать любое, даже самое мощное пламя». Мой отец, правитель Ильерры, был предан своим другом и соратником Гархатом. После переворота я лишилась родителей, пламени, дома. Но у меня остался брат. Я увезла его из Ильерры, и долгие годы мы путешествовали с представлением, в котором я исполняла акробатические трюки в огненном шоу. До того дня, когда во время выступления меня заметил маэстро. Ладони Дармархского легли на стол, словно он собирался подняться, но вокруг было слишком много иртханов, слишком много традиций, которые сейчас держали его надежными якорями, но одну ему все-таки придется нарушить, если он хочет видеть меня на этом отборе. Я отметила сгущающееся в глазах правителя Дармарха пламя, и сейчас оно не имело никакого отношения к Эсмире. «Он пожелал видеть меня своей наложницей», — произнесла я, «а после — одной из участниц отбора». Откуда-то донесся сдавленный вздох. Хеллирия побелела до цвета скатерти. Эсмира, напротив, полыхала так, что чуть ли не дымилась. «Как я уже сказала, я оказалась здесь не по своей воле», — подвела итог. «Но я полюбила Аринту. Пусть даже ее виды открывались мне только с балконов этого замка. Полюбила ее полуденный зной и шум океана, как когда-то любила игру ветра в тонких ветвях деревьев Ильерры. Я стану достойной правительницей, потому что выжила и уберегла брата тогда, когда казалось, что это невозможно. Я стану достойной правительницей, потому что в моих венах течет сильнейшая кровь, наполненная огнем памяти о моих родителях. Я стану достойной правительницей, потому что люблю Дармарх таким, каким он открывался мне во время бесконечных путешествий и переездов. Я стану достойной правительницей для вас, снова скользнула взглядом по всем собравшимся, и достойной супругой для вас, мэстер, если вы по-прежнему желаете видеть меня на отборе. Я замолчала, но ответом мне была тишина. Она по-прежнему стучала в висках пульсом, но страх ушел. Кажется, подобное я испытывала только единожды, когда решилась на побег из Ильерры. Он мог спасти Сарра и меня, а мог стать последним, что я делаю в своей жизни. Повисшая тишина, казалось, давила на плечи, но я стояла, расправив их, и ждала. До той минуты, пока Дармархский не поднялся, обманчиво спокойный, только ноздри подрагивают, как у готового напасть зверя, и голос, точь-в-точь хриплый, ракочущий. «Я счастлив видеть вас на отборе, маэстро Ильерская». Сердце рухнуло вниз, но этого никто не видел. Для всех я просто шагнула со сцены. Первая ступенька, вторая, третья. В миг, когда туфелька мягко коснулась пола, еле слышный шорох шлейфа поглотил грохот взорвавших зал аплодисментов. Мне казалось, что воздух сгущается с каждым шагом, а шум затихает, словно я падаю в воду, погружаюсь все глубже с каждой минутой. Тем не менее, я приблизилась к столу и ни разу не споткнулась. С легкой полуулыбкой подала руку Дармархскому и даже не вздрогнула, когда в пальце плеснула огнем. «Маэстор?» «Добро пожаловать, маэстро Ильерская». Голос его звучал низко, как зарождающаяся в земле ярость пламени. Огонь был в его глазах, вливался в меня, грозя испепелить дотла. Я лишь слегка склонила голову в знак приветствия и позволила ему проводить себя до своего места. В миг, когда собиралась сесть, еле слышный ракочущий шепот скользнул по коже когтями искр. «Поговорим потом, Тиарин». «Как скажете, мастер», — спокойно вернула ему этот вызов. И опустилась на стул. Стоило Дармархскому отойти, как зал снова взорвался звуками голосов, стихающих оваций, шорохов, движений вокруг и сотни впивающихся в меня взглядов, теперь уже совершенно иных, не снисходительно высокомерных, изумленных, скорее заинтересованных и внимательных. Ко мне было приковано внимание всех, даже девушки, сидевшие рядом, рассматривали так, будто видели впервые. Исключение составляли Альхария и Эсмира. Если первая демонстративно вздернула нос и смотрела исключительно на сцену, от Эсмиры веяло пламенем. Не менее яростным, чем от дракона, который только что вернулся на свое место. Странно, что стол рядом с ними еще не дымится. «Смело», — раздался низкий, чуть хрипловатый голос слева. Я повернула голову ровно настолько, чтобы встретить морозный взгляд, во льдах которого искрились смешинки. «Мы разве представлены?» — спросила также негромко. «Не вижу в этом проблемы». Иртхан чуть подался назад и, когда наполнивший мой кубок слуга отошел, добавил: «Янгерт». «Просто Янгерт?» — я вскинула брови. «Не люблю усложнять». По мне снова мазнуло огнем от взгляда Дармарского, а следом — Хеллирии. Этикет допускал общение претенденток с другими мужчинами, разумеется, если оно не нарушало приличий, поэтому я позволила себе эти взгляды проигнорировать. В конце концов, какое мне дело до того, что кто-то закипает, как котелок на костре, особенно после его пламенных переглядываний с Эсмирой? Продолжить разговор у нас не получилось, поскольку Мэрис объявила последнюю претендентку, и девушка рассказывала о себе. Ее выход традиционно встретили овациями, несколько сглаженными, а я снова повернулась к собеседнику. «Что ж, просто Янгерт. Приятно познакомиться. Откуда вы?» Он приподнял брови. Удивительно светлые, белее разве что снег, и то не уверенно. Его волосы, стянутые в хвост, напоминали сверкающие на солнце иней, и кожа, тронутая свойственным лишь северянам загаром, придавала образу Иртхана экзотичность. «Из Флангермана», — сообщил он, — «в Оринте по важному делу». Я оказалась права. Истинный северянин. «Вы пересекли океан?» — выдохнула невольно. «У меня не было другого выбора». «Подозреваю, что дело очень важное». «Очень». Жестких губ коснулась улыбка, и я невольно улыбнулась в ответ. Разговаривать с ним и дальше было бы лишним, поэтому я отвлеклась на Мэрис. Распорядительница сообщила, что на сегодня представление, то есть отборная суета, завершена, и что в ближайшие несколько дней претенденткам предстоит знакомиться с Мэстером. Иными словами, общаться с ним лично и на свиданиях. Да не встреч тоже предстояло выбрать путем жеребьевки завтра ближе к вечеру, а пока нам предлагалось отдыхать и наслаждаться пиром в нашу честь и по поводу открытия отбора. Музыканты, которые на время остались в тени, снова вернулись с чарующей музыкой, а вскоре появились и танцовщицы. Гибкие, словно змеи, они извивались лентами, подхватывая льющиеся в зал звучание инструментов. Вуали парили над ними искрящимися дымками. Золотые одежды подхватывали блики огня. Смотреть на представление в качестве гостьи было более чем непривычно, и в эту минуту я поняла, насколько истосковалась по танцу, по настоящему танцу, который огнем втекает в тебя, заставляя парить и взмывать в воздух вместе с языками пламени. Отшатнуться, но только чтобы снова рвануться вперед, позволяя огню жадно потянуться к тебе, отзываться на него, как на самую неистовую ласку, закрыв глаза, падать вниз, чтобы взлетать в ритме бьющих в самое сердце барабанов. Воспоминания о шоу, об Иргане и оставшейся в прошлой жизни свободе были настолько яркими, что я закусила губу. «Задумались?» В реальность меня снова вернул северянин. «Немного». «Знакомые воспоминания?» Я пожала плечами. «Да, я люблю танцы». «Вы любите танцевать». «Вот как?» — удивилась я. «Огненное шоу». «Я сказала, что была акробаткой». «Ваши движения говорят сами за себя». «Вы можете отличить акробатку от танцовщицы?» «Акробатка не станет смотреть на танец так, как вы». «И как же я на него смотрю?» «Вы горите». Этот разговор уже переходил все допустимые границы, поэтому я предпочла не отвечать. Поразительно, но я не чувствовала огня этого Иртхана и даже не представляла, откуда он здесь взялся. Северян, по крайней мере, со столь явно выраженной внешностью здесь не наблюдалось, но у любого визитера из Флангермана, северной державы, ничем не уступавшей Дармарху, без сомнений должны были быть спутники, не говоря уже о том, что пересечь океан способен не каждый. Если в наших водах драконы относительно спокойны, то северные подводные — самые настоящие чудовища, опасные своей неукротимой мощью и агрессией, но главное — особенностью не поддаваться приказам. Танцовщиц сменили трюкачи, играющие горящими кольцами, трюкачей-артисты, разыгравшие небольшой, но яркий спектакль. Я бы с радостью пообщалась с Джавир, но она сидела слишком далеко от меня. Разговаривать с медноволосой не было ни малейшего желания, поэтому я просто наслаждалась отмеренной мне передышкой. Дармархский изредка бросал на меня такие взгляды, что мне следовало обратиться горсткой пепла, но у меня на жизнь были другие планы. Даже несмотря на то, что данные им обещания до сих пор отзывалось во мне будоражащими искрами, а Хиллирия всячески поддерживала брата, пытаясь пригвоздить меня к стулу иглами ярости, сегодня ей пришлось изменить своей страсти к серебру в платье бронзового цвета, цвета Дармарха. Она выглядела особенно утонченной и хрупкой. Тем контрастнее на хорошеньком лице выглядела адресованная мне злоба. Спокойно вздохнуть получилось, когда я оказалась у себя в комнатах. Нэри, взволнованные, со сверкающими глазами, пожелали мне спокойной ночи и с моего разрешения удалились к себе. Я же с наслаждением выпуталась из подарка дракона, и когда служанки разобрали прическу, едва не застонала от блаженства. Отпустив девушек, направилась в купальню, чтобы расслабиться перед сном. Опустившись в подогретую, благоухающую цветами воду, закрыла глаза. На пару минут, не больше, как мне показалось. Но открыла я их от ощущения растекающегося по телу огня, который отзывался в самой глубине меня так сильно и яростно, как никакой другой. Осознание этого обрушилось вместе с волной всепоглощающей мощи, когда Дармархский шагнул ко мне и рывком вытащил из воды.